Теперь давайте посмотрим, что происходило в мире в 13 году накануне войны. Как вы думаете, кто был экономическим лидером в 13 году мира? США. Великобритания, США и Германия. Покидая Америку в 17 году и отправляясь в Россию делать революцию на деньги Рокфеллеров, Варбургов, Гугенхаймов, Ашбергов и Шифа, то есть на деньги Федеральной резервной системы, Троцкий писал: «Я уезжал в Европу с чувством человека, который только одним глазом заглянул внутрь кузницы, где будет выковываться судьба человечества». В 1913 году Соединенные Штаты уже были лидером. Вот сейчас я вам некоторые цифры приведу. Нет, цифры чуть-чуть попозже. Значит, вообще нельзя сказать, чтобы в мире 13-го года люди не понимали, что, в общем, грядет какое-то серьезное потрясение, война. Но все думали, что война будет недолго, и так месяцев 5-6, и потом все устаканится. Все готовились к войне, но вот немцы готовились на свой лад. Вот очень интересно, что начальник генштаба, в этом вот вся немецкость, начальник генштаба Второго рейха фон Мольтке-младший сказал своему австро-венгерскому коллеге, Конраду фон Хетцендорфу: «Я убежден, — сказал он, — что европейская война раньше или позже разразится, и что главный вопрос — борьба между германством и славянством». Вот британцы сумели убедить и русских, и немцев, что грядущая война — это война между ними, хотя главной заинтересованной державой в войне была Великобритания. Но не просто Великобритания. Дело в том, что уже в 1820-е годы на Западе, в самой Великобритании, сформировался очень интересный союз. Британская корона, первое. Второе, финансисты, прежде всего Ротшильды, но не только они, и различные закрытые организации. Сначала это масонские организации, потом организации нового типа, о которых я вам расскажу. Так вот, когда мы говорим о нынешней западной элите, а той элите, которая очень не любит Россию, она состоит вот типологически, у них есть региональные различия, она типологически состоит из трех частей. Прежде всего, это королевские дома: Великобритания, Голландия, Норвегия, Дания. Второе, это различные закрытые организации. И третье, это финансовый, главным образом финансовый капитал. Вот такой вот трехглавый змей Горыныч. Британцы совершенно не собирались воевать всерьез на чьей-то стороне. Формально они были в союзе с Россией, но, как я вам уже сказал, фраза Ллойд Джорджа о том, что свержение монархии в России – это достижение одной из целей войны, говорит о том, что союз этот был фиктивным в значительной степени. Так вот, на повестке дня западной верхушки было решение, в 13 году решение нескольких задач. Давайте посмотрим, что это за задачи, потому что, по сути дела, они сегодня решают те же задачи, только в другую эпоху. Значит, первое. Установить контроль над оставшимися, наконец, 19 века вне зоны их досягаемости мировыми ресурсами. Этими ресурсами, зонами с ресурсами были Юг Африки и Россия. Я вам уже рассказывал, что в 1884 году в Берлине прошла конференция. Она, я напоминаю о ней, потому что ее почему-то все время выпускают наши историки. В 1884 году в Берлине прошла конференция, в которой было принято решение, что те страны, которые обладают большими ресурсами, но не могут их освоить, должны открыться миру. И было сказано, что речь идет об Африке. Но по Африку, Африка была в таком состоянии, что по ее поводу никто бы решение не принимал. Это была попытка давления на Россию. Но Александр III не поддался на это давление. Значит, задача номер один верхушки мирового капиталистического класса, которая должна была быть решена в Первой мировой войне, но так и не была решена, это установление контроля над теми зонами, которые еще не были ресурсными зонами включены в систему. Второе – уничтожение европейских империй и евразийской – австро-венгерской, германской, российской и османской. Дело в том, что имперский принцип принципиально отличается от глобалистского принципа. Империи очень мешают товаропотокам, поэтому империи нужно уничтожить. Третье. Уничтожить Россию и особенно Германию как потенциальных конкурентов Великобритании. И четвертое. Уничтожить Германию не только как государство, но и как каркас закрытых структур, бросивших вызов британским. Пятое. Создать на месте разрушенных евразийских империй единое европейское политическое образование. Вообще, мечтой, идеалом, как вы думаете, какое государство было идеалом британской верхушки, как финансовой, так и аристократической? Было некое государство, причем не только британское, но главным образом британское. Как вы думаете, какое государство для них было идеалом? Да нет, ну что, Америка, как бы Великобритания как бы постарше Америки. Нет. Это не Римская империя, это европейское государство, очень небольшое, но с очень сильной дипломатией, с очень сильной разведкой, которая, ну, практически сыграла очень большую роль в возникновении современного мира. Кто-то будет удивляться. Венеция. Венецианцы сыграли огромную роль в формировании современного мира. Дело в том, что Венеция, будучи, так сказать, небольшим городом, она своими финансами, она смогла, ну, например, венецианцы профинансировали 4-й крестовый поход, в результате чего был разрушен в 1204 году Константинополь. Его профинансировали венецианцы. Венецианцы играли очень большую роль в том, что Англия стала тем, чем она стала. И мечта вот этой североатлантической верхушки заключалась в том, чтобы создать Венецию размером с Европу. Вплоть до того, что в 1930 году, когда Ялмар Шахт, будущий министр экономики Германии, склонял промышленников и финансистов Европы поддержать Гитлера, он говорил: «Гитлер разрушит государство в Европе, и мы получим Венецию размером с Европу». Вообще, я хочу обратить ваше внимание на эту очень небольшую страну, это небольшое государство, которое, по сути дела, сыграла, ну, не совсем главную, но одну из главных ролей в том, что Англия стала Англией, что современный мир стал капиталистическим. Вот эта маленькая страна под названием Венеция. Дальше. Шестая задача – взять под полный контроль мировые финансы. Ну и, наконец, седьмая задача, которая решала все эти шесть задач вместе взятые – развязать мировую войну, в которой Германия и Россия должны были друг друга уничтожить. Есть такой очень интересный человек – Кэрол Квигли. Он писал там о разных цивилизациях, а потом он вдруг написал книгу «Трагедия и мечта», в которой… Это вот такая толстая книга «Трагедия и мечта» — это история современного мира с 1890-х годов до 1960-го года. И он с большой симпатией описал то, как закрытые финансовые группы поставили мир под контроль. И сначала его книга прошла так спокойно совершенно, а потом, когда люди пришли в себя и когда поняли, что он там написал, книга исчезла из прилавков. Ее очень долго не переиздавали. Но Кэролу Квигли повезло. Одним из его студентов был Клинтон. И Клинтон в 90-е годы сказал: ребята, ну ведь Квигли написал хорошую книгу, надо ее переиздать. И книга вышла, на ней портрет не Квигли сзади на суперобложке, а Клинтона. Вот. Так вот, в этой книге «Трагедия и мечта» она, к сожалению, не переведена на русский язык. Я полагаю, что это одна из главных книг, написанная о секретных механизмах мировой политики. Так вот, Квигли писал: у сил финансового капитала был далеко идущий план – создание не менее чем мировой системы финансового контроля, который находится в частных руках, способных благодаря этому господствовать над политической системой каждой страны и мира в целом. То есть надо – найдут черного президента, надо – найдут белого президента. То есть это не проблема. Самое главное, что решается некая задача. Но, как я вам уже говорил в предыдущей лекции, сказать, забегая вперед, нужно было поставить финансы Соединенных Штатов Америки под контроль, и нужно было создать организацию, способную финансировать войну. И такая организация была создана – Федеральная резервная система. Политически создание Федеральной резервной системы было обеспечено президентом Вильсоном. Кстати, кто скажет мне, какой президент изображен на однодолларовой бумажке? Так, а на сотке? А вот есть такая бумажка, которая ходит только в Соединенных Штатах, она очень редкая, 100 тысяч долларов. Вот на ней изображен Вильсон, президент Вудро Вильсон. Почему? Дело в том, что он был абсолютно ведомым человеком, типа президента Джимми Картера. Причем, в отличие от Джимми Картера, Вильсон никогда не взбрыкивал. А вот Джимми Картер, ну, вы слышали это имя, да? Джимми Картер, президент с 1976 по 1980 год. Вот он один раз взбрыкнул. Он вдруг решил, что он не марионетка, а человек, который может решать проблемы. И он начал говорить о том, что нужно провести в Америке реформы. И начал ездить по стране в предвыборной кампании перед 80-м годом. И выступал, обещал глубокие реформы. Но ему старшие товарищи намекнули, что не надо обещать глубокие реформы, потому что можно, так сказать, и не выйти в президенты. Но как-то он, вот, он был такой человек, его иногда заносило. Вот. И тогда ему очень все объяснили наглядно. Во время одного из выступлений его в Калифорнии полиция арестовала двух людей, которые пытались устроить на него покушение, якобы. И были обнародованы имена злоумышленников. Вот я сейчас их прочту, вы мне скажете, какие у вас ассоциации. Одного звали Раймонд Ли Харви, а второго звали Освальдо Ортис. Что получается? Раймонд Ли Харви, Освальдо Ортис. Кто помнит, как зовут человека, на которого повесили убийство Кеннеди? Ли Харви Освальд. То есть ему, Картеру, намекнули, что на него покушались два человека. Раймонд Ли Харви и Освальдо Ортис. И Картер все понял. Он прекратил все разговоры о реформах, он заперся у себя в Кэмп-Дэвиде. Самое интересное произошло, да, их судили якобы, посадили в тюрьму. Но когда журналисты попытались их через год найти в американских тюрьмах, в электронном справочнике по американским тюрьмам такие фамилии не значились. То есть это были два совершенно, сказать, человека каких-то, которых, задача которых была вот имитировать покушение, назваться именами, которые напомнили бы Картеру, что Кеннеди убили. Вот. Так вот, Картер взбрыкнул. Вильсон никогда не взбрыкивал. Он делал то, что ему говорили. При нем был полковник Хаус, это был человек Барухов, крупная американская семья. И все, что объясняли ему, он делал. Мало того, что он безропотно подписал акт о создании Федеральной резервной системы, он подписал еще одну вещь. Дело в том, что сама по себе Федеральная резервная система не решала проблему. Нужно было еще 16-ю поправку Конституции США. Она давала право правительству взимать подоходный налог. Без такой поправки схема Федеральной резервной системы не работала бы. Кстати, эта 16-я поправка Конституции США, она противоречит Конституции США. Я вам рекомендую найти в интернете книгу Виктора Фридмана «Социалистические Соединенные Штаты». Виктор Фридман в начале 90-х годов в 7-летнем возрасте с родителями уехал в Америку. Он человек очень любознательный, и он начал, он считал, что Америка демократическая страна, там Конституция, и он вдруг обнаружил, что 16-я поправка Конституции США противоречит Конституции. И он перестал, уже стал взрослым, платить налоги. Его потащили в суд и обвинили в том, что он отказывается платить налоги. На что Виктор Фридман сказал, он сейчас в Россию вернулся, у меня выступал на семинаре очень интересный парень. Так вот, на что он сказал: я готов заплатить, но вы мне покажите, где я должен, как, вот в Конституции, где сказано, что я должен платить? Ему говорят, 16-я поправка. Он говорит, нет, это не Конституция, это поправка. Трижды его таскали в суд, он в этой книге все это описывает. Трижды таскали в суд, суды он выигрывал. Он всех стал призывать не платить подоходный налог. ФБР завело против него дело, и он вынужден вернуться был. Здесь он живет, он в Люберцах, работал он с баскетбольной командой «Триумф», вообще он компьютерщик. Очень интересный парень. У него две книги. Одна называется «Социалистические штаты Америки». Он просто расписал, как функционирует американское общество. Одна из лучших работ. И второе у него про 11 сентября. Очень интересная, про взрыв башен-близнецов книга. Но с точки зрения понимания того, как функционирует Америка, вот есть две замечательные книги. Одна книжка Демиева называется «Классная Америка». Она есть в интернете. Это про американскую школу. Это одна из лучших работ об американском обществе. И «Социалистические штаты Америки», которые вот Витя Фридман написал изнутри, что такое Америка. Значит, две вещи запомните по 13-му году по США, которые сыграли большую роль в преддверии Первой мировой войны. Создание Федеральной резервной системы и 16-я поправка к Конституции. Нужно сказать, что хозяева Федеральной резервной системы представляют собой не только сеть деловых интересов, но и сеть родственных интересов. Те семьи, те 13, 12 или 13 банков, до конца неизвестно, которые формируют ФРС, их владельцы – родственники. Ну, в качестве примера. В Варбурге породнились с Ротшильдами еще в 1814 году. Это Шиф, который потом будет финансировать русскую революцию против царя. Шиф в первой половине 70-х годов женился на Терезе, старшей дочери Соломона Лейба, совладельца компании Кун Лейб и Ко, что позволило Шифу выкупить долю в этой компании. На младшей дочери Соломона женился Пауль Варбург. Среди родни тоже оказался Goldman Sachs. Наверное, вы слышали этот банк, Goldman Sachs. То есть ФРС – это сеть не только бизнес-интересов, это сеть людей, которые перероднились между собой. После создания Федеральной резервной системы владельцы могли спокойно начинать войну. И вы знаете, что воюющие стороны в Первой мировой войне, они потратили огромную сумму по тем временам, 56 миллиардов фунтов стерлингов, если в британской валюте. Но на нынешние деньги, чтобы получить нынешний эквивалент, это примерно нужно умножить на 30, на 35. То есть это огромная сумма. От кого получали займы все, и немцы, и британцы, и американское государство? От Федеральной резервной системы. Война и революция были определены не только в качестве основы источника доходов, но и как средство разрушения континентальных евразийских империй. Собственно, план разрушения этих империй, который был реализован в ходе Первой мировой войны, по сути дела, особо не скрывался. В самом конце 19 века в британской газете Truth, правда, которая принадлежала одному видному британскому масону, был опубликован памфлет «Сон Кайзера». Вильгельму II снится сон, что в результате войны Германия и Австро-Венгрия потерпели поражение. И дальше к этому памфлету была приложена карта. На этой карте на месте Австро-Венгрии были Чехословакия, Польша, то есть все, как и произошло после войны, а на месте России была пустыня. Да, и Германия тоже была расчленена на части. В значительной степени, кстати, этот план был реализован. По иронии истории, в декабре 1913 года, когда Федеральная резервная система оформилась как могильщик и терминатор Старой Европы, Старая Европа закатывала балы. Вот такие вещи очень символичные. В один и тот же день, 2 декабря 1913 года, в Европе были устроены торжества. В Вене в честь 66-летия восхождения на трон императора Франца Иосифа, а в Париже в честь баварской принцессы Гизелы Морис де Ротшильд дал самый дорогой и шикарный бал года. То есть здесь очень важно понять, что в Первой мировой войне были заинтересованы не только отдельные государства, и даже не столько государства, сколько вот такие транснациональные группы финансистов и аристократии, которые преследовали свои цели. Один из дискуссионных вопросов о войне 14-18 года – эта война была случайностью или закономерностью? О том, что эта война была случайной, пишут очень многие люди, которые хотят затушевать, либо не понимают ситуацию, либо хотят затушевать того субъекта, который организовал войну. Ну, например, там известный историк Киган пишет, войны не хотел никто, поэтому она не была неизбежной. К ней привела цепь трагических случайностей. Но дело в том, что если трагические случайности хорошо организованы, то это уже не случайности, это нечто другое. Ни одна из держав не желала европейской войны. Формально – да. Действительно не желала. Но война, тем не менее, вспыхнула. Понимали ли люди, что мир идет к войне? Как я вам уже сказал, многие понимали, но думали, что война будет короткой. Ну, например, Николай весной 1914 года на вопрос своего гофмаршала о планах на лето сказал: «Я останусь в этом году дома, так как у нас будет война». Лидер эсеров Чернов вспоминает, что в январе 1914 года Пилсудский, социалист, а потом диктатор Польши, в 20-е, начале 30-х годов, делал доклад в географическом обществе в Париже и сказал буквально следующее, что вскоре в Европе будет большая война, в результате которой сначала рухнут Германия и Австро-Венгрия, а затем Россия. Ну, получилось в другой последовательности. Сначала Россия, потом Австро-Венгрия, потом Германия. То есть, на самом деле, о возможности войны говорилось. Но плохо представляли люди себе, государственные деятели плохо представляли себе масштаб войны. Но рядом с государством, повторяю, возник другой субъект. Это вот эти закрытые наднациональные группы, которые могли влиять на правительство. С вопросом о случайности или неизбежности Первой мировой войны тесно связан другой вопрос. Кто виноват? Поскольку историю пишут победители, то Версальский мирный договор 231 статьей возложил вину на Германию, поскольку немцы потерпели поражение. Немцы считали, что во всем виновата Россия. Ну, потому что против Великобритании слабо было попереть, значит, во всем виновата Россия. В начале 21 века появились работы британских авторов, где была косвенно сделана попытка возложить вину на Россию. Это, вот эти работы, они находятся в русле той антироссийской кампании информационной, которая ведется сейчас на Западе, и была попытка пристегнуть еще Россию и к вине за Первую мировую. Очень непросто обстоит дело с классовой интерпретацией механизма развязывания войны. Многие, так сказать, примитивные, не вообще марксисты, а примитивные марксисты, некогда говорили, ну вот война это классовый интерес буржуазии. Но дело обстоит сложнее. Вовсе не все группы капиталистов хотели войны. И в равной степени не все политические деятели хотели этой войны. Например, в начале 20 века французские финансисты хотели сотрудничать с немецким капиталом, а политики были против. Немало финансистов в Великобритании понимали, что в результате войны их страна из кредитора превратится в должника США. Так оно и вышло. Поэтому они не хотели войны. Многие немецкие политики приветствовали войну, и многие американские приветствовали. То есть далеко не все представители буржуазии хотели войны. То есть не так все просто с классовой интерпретацией. Но вот что Первая мировая война продемонстрировала. Она продемонстрировала, что практически во всех странах государственные деятели оказались неадекватной эпохи. И война выдвинула совершенно других и военных руководителей, и политических. Те люди, которые вступали в войну как ее персонификаторы, оказались неадекватны. Это были люди 19 века. А в ходе Первой мировой войны родился 20 век. Кстати, кто знает, как на Западе называют Первую мировую войну? Великая война. Great War. И в этом отношении психологически это понятно. Дело в том, что Первая мировая война обрушилась на людей 19 века, которые не были готовы психологически к такой войне. Вторая мировая война, которая была более жестокой, более масштабной, в ней уже воевали люди 20 века. Они психологически к ней были готовы. Поэтому Первая мировая война осталась великой, Great War. А вот Вторая мировая война, это просто Вторая мировая война. Люди психологически к ней были уже готовы. Еще один момент. Мы не совсем точно называем Первая и Вторая мировая война. Дело в том, что вообще мировые войны возникли вместе с капитализмом. Это войны за мировую гегемонию. Первой мировой войной, эмбриональной, Первой мировой войны была 30-летняя. Затем последовали англо-французские войны. 7-летние и наполеоновские, и, наконец, мировые войны 20 века. Но у нас отстоялась картина мировых войн, так как вот они были Первая мировая и Вторая, и других мировых войн мы не знаем. Поэтому очень часто сейчас, например, когда говорят, а будет ли Третья мировая война, и все ожидают, что новая мировая война, если она произойдет, она будет похожа на Первую и Вторую. Нет, новая мировая война, если она произойдет, она будет похожа на 30-летнюю. И это будет, что такое была 30-летняя война, я вам уже рассказывал, по-моему, в одной из лекций, что это была совокупность четырех локальных конфликтов, разнесенных во времени. Локальные конфликты, пожалуйста, Украина, Сирия, добавляется еще два локальных конфликта. Вот это и есть мировая война, она мировая, но она не такая, как первая и вторая. Сейчас не нужны огромные линии фронта, сейчас война ведется спецназами и... Обратите внимание, вот локальные конфликты в Сирии, в Афганистане, в Африке, они же очень похожи на конфликты эпохи предшествовавшей капитализму. Там племенные образования, спецназ, что такое спецназ? Это дружина, это небольшие компактные группы, а не массовые армии. То есть военное дело возвращается в 14-15 века. Это уже не первый такой возврат. Так вот, мировая капиталистическая система устроена таким образом, что в ней ведутся войны за гегемонию. И в этих войнах за гегемонию, как правило, побеждали англосаксы, Великобритания и США. и с ними против континентальных держав Франции и Германии, мы тоже с вами об этом говорили, как правило, вместе с ними выступала Россия. Германия оказалась в начале 20 века в очень сложном положении. С одной стороны, она стала лидером экономическим Европы и резко выросло население. Немецкое население росло со страшной скоростью, 866 тысяч человек в год. А территория Германии была ограничена, поэтому немецкие философы были, их любимая тема была Lebensraum, жизненное пространство. Смотрите. За последние 20 лет 19 века Великобритания увеличила свои колонии до 9,3 миллионов квадратных миль. Население 309 миллионов человек. Франция увеличила территорию до 3,7 миллионов квадратных миль. Население 54 миллиона. А вот Германия приобрела лишь 1 миллион квадратных миль колоний с населением 14,7 миллионов. То есть к концу 20 века раздел мира завершился. Немецкое население разбухало, а деться ему было некуда. Англичане могли уезжать в Австралию, в африканские колонии, в азиатские колонии. В России люди могли переселяться в Сибирь. А немцам куда податься? А вот эта колониальная политика, она решала очень важную проблему. Вот что писал Сесил Родс. Если вы хотите избежать гражданской войны между верхами и низами, вам следует стать империалистами. И дальше по английской доктрине расовое единство должно было сгладить классовые противоречия. То есть мы все англичане, и мы противостоим миру. Или скажем, мы все французы, и мы противостоим миру. При этом, повторяю, Великобритания уже серьезно отставала от лидеров США и Германии. Сейчас я вам приведу цифры, если хотите, запишите, потом я повторю. Цифры такие, смотрите, как изменилась ситуация за 13 лет 20 века. Я буду медленно читать, чтобы вы это ощутили. 1900 год. Англичане произвели 5 миллионов тонн стали, немцы 6,3 миллиона. 1900 год. 1913 год. Англичане произвели 7,7 миллиона, а немцы 17,6. Правда, США произвели к этому времени, к 2013 году, 31 миллион тонн, почти 32. А Россия всего 5. Потребление энергии. Очень важная вещь, потребление энергии. Значит, 1890 год. Британия потребила 145 миллионов метрических тонн угольного эквивалента. Германия, смотрите, у британцев 145 миллионов тонн. Германия 7,1 миллиона, 145,7. 1913 год. Британия 195, у немцев 187. То есть немцы подравнялись. Зато у США 541 миллион, у России 54 миллиона. То есть США впереди, Россия позади, но немцы либо сравниваются, либо догоняют Великобританию. И вот так, если взять по всем параметрам, то немцы очень серьезно готовились к войне. Вообще нужно сказать, что немцы к войне 2014 года были готовы намного лучше, чем к войне 1939 года. Неудивительно, что в 1890-е годы в Великобритании начинают выходить книги с в которых показан бурный экономический рост Германии и относительный упадок Британии. Книги подводили читателя к выводу, очень простому, мирным путем германскую проблему решить нельзя. То есть в конце 19-го, начале 20 века в Великобритании началась мощная антигерманская пропаганда. Германцев стали изображать в виде гуннов, в виде каких-то диких людей. То есть происходило то же самое, что происходило с 1825 года по 1855, когда шла русофобская, антироссийская такая вот пропагандистская кампания, подготовка к Крымской войне. Ну и та кампания, которая ведется на Западе сейчас против России. Так вот, по своему накалу информационной войны, такие вещи обычно происходят тогда, когда готовится серьезная война, когда противника рисуют как недочеловека, единственное, что с ним можно сделать, это вообще убить. Потому что вот то же самое в Великобритании была такая же кампания против Германии в начале 20 века. Для британцев самым непереносимым и страшным в росте германской мощи было то, что немцы начали строить свой мощный флот. Ллойд Джордж сказал, премьер-министр Великобритании, строительство германского флота в значительной степени вызвало мировую войну. Но кроме флота немцы делали еще одну вещь. Они строили железную дорогу ВББ, о которой я вам уже говорил. Это Берлин, Византиум, то есть Константинополь, Багдад. То есть они вторгались непосредственно в зону интересов Великобритании на Ближнем Востоке. И вот эта подготовка, она очень серьезно нервировала британцев. Она нервировала их тем больше, что они понимали, что Германию можно победить только в сухопутной войне. А у Великобритании не было сухопутной армии. Вот что писал накануне Первой мировой войны блестящий русский военно-стратегический мыслитель Гедрихин Ван Дам. Я вам очень рекомендую посмотреть его в интернете, потому что, на мой взгляд, за 200 лет последних, это наш геополитический мыслитель номер один. Так вот, он писал следующее. Главная цель английской стратегии состоит в том, чтобы уничтожить торговый и военный флот Германии, отнять у последней ее, хотя и бедные сами по себе, но являющиеся своего рода передовыми постами колоний, и нанести ей на суше такой удар, после которого ослабленная духовно и материально она не могла бы возобновить своих морских предприятий. И далее. Главная цель Англии состоит в том, чтобы отбить наступление Германии на Океанскую империю на Атлантическом океане, как было отбито руками Японии наступление России на Тихом океане. В сухом остатке уничтожение Германии стало вопросом сохранения Британской империи. Это первое. Второе. Уничтожение Российской империи стало вопросом дальнейшего существования Британской империи. Сделать это британцы решили, столкнув Германию и Россию. Где запалить можно было Бигфордов шнур? На Балканах. Бисмарк сказал в свое время, еще в конце 70-х, начале 80-х годов 19 века, новая война в Европе возникнет из-за какой-нибудь глупости на Балканах. В то же время, общеевропейская война, я опять цитирую Ван Дамма, возможна только при непременном участии России и при том условии, если последняя возложит на себя по меньшей мере три четверти всей тяжести войны на суше. Если британцы боялись Германии, то немцы боялись России. Вот что писал один немецкий политический деятель. Будущее за Россией, она растет и растет, и надвигается на нас как кошмар. Еще 20 лет, и Россия задавит Европу. Ну, это очень такая завышенная и оптимистическая оценка ситуации, потому что брались только экономические показатели, но не брались то, о чем я вам говорил, насчет хрупкой социальной структуры. Некоторые, были ли у России и Германии экономические противоречия? Да, были. Но они были не столь острыми, как противоречия между Великобританией и Германией. Почему Россия оказалась вместе с Англией и Францией? С одной стороны, Великобритания так сманеврировала, но с другой стороны, посмотрите. Иностранному капиталу в России в 1914 году принадлежало 100% нефтяной промышленности, 90% добычи полезных ископаемых, 50% химической промышленности, 40% металлургической промышленности, 30% текстильной промышленности. Кроме того, в начале 20 века Россия среди крупных держав имела самую большую иностранную задолженность. Задолженность прежде всего французам, бельгийцам и англичанам. Поэтому Николай II оказался именно в Антанте, а не немцами. Понимали ли, были ли в России умные люди, которые понимали, что нам ни в коем случае не надо вмешиваться в британско-германский конфликт, и уж ни в коем случае не надо быть союзником британцев? Были. Это были два очень умных человека. Один из них это Дурново, а второй это министр внутренних дел Блера. Посмотрите, как... Что написал Дурново Николаеву? И вообще, конечно, сказать, поразительно, насколько он хорошо представлял, что будет. Он написал специальную записку царю. Писал он следующее. Особенно благоприятную почву для социальных потрясений в случае войны представляет Россия, где народная масса, несомненно, исповедует принципы бессознательного социализма. Русский простолюдин, крестьянин и рабочий одинаково ищет политических прав, ему и ненужных, и непонятных. Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужой землей. Рабочий о передаче ему всего капитала и прибыли фабриканта. И дальше этого их разделения не идут. Стоит только широко кинуть эти лозунги в население, стоит только правительственной власти безвозвратно допустить агитацию в этом направлении, и Россия, несомненно, будет ввергнута в анархию, пережитую ею в преснопамятный период смуты 1905-1906 годов. Война с Германией создаст исключительно благоприятные условия для такой агитации. Как уже было отмечено, война эта чревата для нас огромными трудностями и не может оказаться триумфальным шествием в Берлин. Неизбежны и военные неудачи, будем надеяться, частичные. Неизбежными окажутся и те, и другие недочеты в нашем снабжении. Так оно и вышло. При исключительной нервности нашего общества этим обстоятельствам будет придано преувеличенное значение. А при оппозиционного этого общества все будет поставлено в вину правительства. Ну а дальше революция. Это дурново. Царь не отреагировал на его записку никак. Вообще, поразительная вещь. Правящий слой России не реагировал на опасность. Было такое впечатление, что у него отказало чувство социального самосохранения. Вообще, такое бывает, как правило, когда общество вступает, государство, управленческие структуры, в фазу дегенерации. Писатель Олег Маркеев в романе «Неучтенный фактор» писал, что способность к упреждающему отражению коррелируется с фазой развития. При дегенерации системы способность слышать катастрофически снижается. То есть налицо опасность, но правящий слой ее не слышит. Он занимается гешефтами, он занимается сверхпотреблением, покупает, там, условно говоря, яхты, футбольные клубы, если говорить о сегодняшнем дне, но он не чувствует опасности. Кроме дурного, предупреждал царя министр внутренних дел Плевер. Но он вообще написал пророческую вещь, сейчас я его тоже прочту. Плевер пишет: революция у нас будет искусственной, необдуманно сделанной так называемыми образованными классами, общественными элементами. У них цель одна – свергнуть правительство, чтобы самим сесть на его место, хотя бы только в виде конституционного правительства. У царского правительства, что ни говори, есть опытность, традиции, привычка управлять. Заметьте, что все наши самые полезные, самые либеральные реформы сделаны исключительно самой правительственной властью, обычно даже при несочувствии общества. Из лиц, из общественных элементов, которые заменят нынешнее правительство. Что будет? Они никогда не смогут овладеть движением. Им не усидеть на местах уже по одному тому, что они выдали так много векселей, что им придется платить по счетам. Встав во главе, они очутятся силой вещей в хвосте движения. При этих условиях они свалятся со всеми своими теориями и утопиями при первой же осаде власти. И вот тогда выйдут из подполья преступные, вредные элементы, жаждущие погибели и разложения России. И связывал это Плевер с возможностью войны. То есть умные люди полагали, что России ни в коем случае нельзя ввязываться в войну. Но три фактора повлияли на это. Во-первых, это то, что экономически Великобритания и Франция диктовали Николаю его политику. Он как мог сопротивлялся, нужно отдать ему должное. Но пространство для маневра у него было небольшое. Второе. Предполагалось, что тот революционный накал, который есть в стране, его можно сбить такой коротенькой войной, на 6 месяцев. Но и кроме того, как я уже говорил, был очень мощный международный субъект, у которого были и русские союзники, в том числе, включая министра иностранных дел, который поставил на войну. Ну и еще одна вещь, ее нельзя не назвать, еще один фактор, который, это проблема, которую решила война. Ведь для того, чтобы воевать, нужна человеческая масса. Если нет населения, некем воевать. Так вот, Европа испытывала в конце 19-го, начало 20 века самое настоящее демографическое давление. Как написал один американский историк, военные конвульсии 20 века можно рассматривать как ответы на коллизии между ростом населения и теми ограничениями, которые налагали на него традиционные формы сельской жизни, особенно в Восточной и Центральной Европе. Смотрите, в конце 19 века в Европе было относительно аграрное перенаселение. Первая мировая война. В 30-е годы было относительно городское перенаселение, Вторая мировая война. Вот эти две мировые войны, они срезали избыток населения в Европе, но они же создали нехватку населения. И уже с 50-х-60-х годов Европа начинает разрешать приезжать людям из африканских, азиатских и ближневосточных стран, чтобы они выступали в качестве дешевой рабочей силы. Чему это привело, мы видим сейчас. Практически Европа переживает острейший кризис, по-видимому, нынешний кризис с мигрантами, он теперь носит такой терминальный характер. Иными словами, у Первой мировой войны было огромное количество предпосылок. Но здесь очень важный момент. Сколько бы предпосылок ни было, нужен субъект, который готов эти предпосылки превратить в реальность, в реальную войну и продавить эту войну. Потому что, когда мы говорим, Великобритания была заинтересована в войне, 90% британских парламентариев не хотели войны. Значит, должен быть кто-то, кто это продавит. И здесь мы должны сказать, что кроме государства, капиталистическая система порождает еще одну форму, и это ее особенность. Это закрытые наднациональные группы мирового согласования и управления. Иногда эти группы не очень удачно называют закулисы. Но без них капитализм не может воспроизвестись. Я вам рассказывал уже в прошлом году о том, что есть базовое противоречие капиталистической системы. Капитализм экономический – это единое пространство без границ, а политический – это совокупность государств. Но дело в том, что у буржуазии, и чем крупнее буржуазии, тем острее эта нужда, есть нужда в том, чтобы реализовывать свои интересы за пределами своей страны. Но эти интересы, как правило, можно реализовать только в том случае, если ты нарушаешь законы своего государства и чужого государства. Поэтому буржуазия, особенно крупная финансовая, заинтересована в таких структурах, которые стоят над государством. Поэтому капиталистическая система – это не просто бинарная оппозиция государства и капитала, это треугольник. И вверх – это вот эти закрытые наднациональные группы мирового согласования и управления. Они вступают в противоречие и с государством, и с отдельными капиталистами. Когда возникла потребность у буржуазии в таких группах, в таких структурах, у них еще не было своих структур. Они взяли то, что было. Взяли масонство, и масонство в течение долгого времени выполняло вот эту функцию надгосударственной структуры. Но к концу, к середине 19 века, в этой своей функции масонство себя исчерпало. Потому что революции, начиная с французской революции 89-99 года и заканчивая общей европейской революцией 48 года, масоны пришли к власти, произошло отгосударствование масонства. Руководящим центром масонства была Великобритания, они себя чувствовали очень уверенно до 1871 года, до того, как Пруссия разгромила Францию. После того, как Пруссия разгромила Францию и в Германии возник Второй Рейх, немецкие масонские ложи объединились в единую ложу, которая называлась Гехайма Дойчланд, Тайная Германия. И немцы таким образом бросили вызов британцам. В 70-е годы британцы были очень заняты другими делами, а вот с 80-х годов они начали ковать ответы. И ответ этот был прежде всего организационный. Уже в 1878 году человек по имени Ротс, его именем потом назовут две колонии в Африке, Родезия Южная и Родезия Северная, он сформулировал задачу создания закрытых структур англо-американского истеблишмента. Ротс понимал, что Великобритания в одиночку не сможет противостоять Германии. Значит, нужно объединяться с Соединенными Штатами. В Соединенных Штатах в это время были очень сильные антибританские настроения. Нужно их преодолеть. И далее британцы начали ковать вот эти закрытые структуры принципиально нового типа. И первые же структуры, которые они создали, они назвали «we» или «мы», или «group», группа «the group». Значит, что это были за структуры? Это были действительно закрытые структуры, которые определяли политику той же Великобритании, отчасти Соединенных Штатов, хотя между Великобританией и США были очень острые противоречия. И членами этой группы были не только британцы, были французы и были русские. Например, министр иностранных дел России Извольский, он был членом группы. Группы вот, с большой буквы. И очень большое внимание эта группа стала обращать на Соединенные Штаты в Америке. Нужно было преодолеть традиционно негативные отношения американцев к Великобритании. В 1902 году в Великобритании было создано общество пилигримов. Посмотрите, кстати, в интернете, что вы найдете про это общество. Называется Pilgrim Society. Общество пилигримов, чьей главной целью было развитие дружественных отношений с США. Ротс выделил определенные деньги на стипендии для тех американцев, которые активно изучают возможности британско-американского сотрудничества. Кстати, Билл Клинтон был одним из ротсовских стипендиатов. Эти стипендии действуют до сих пор. Они учреждены в 1902 году и направлены на объединение усилий англоговорящих народов. Кстати, все американские президенты, которые выступали против британского финансового капитала, были убиты. Начиная с Линкольна, потом Гарфилд, затем МакКинли. И в начале 20 века, наконец, британцам удалось пробить вот эту американскую стену. В Соединенных Штатах появился пробританский президент Теодор Рузвельт. И вот, это, вот эти все приготовления, они шли в течение 25-30 лет. Сменилось целое поколение. Но специфика англо-британской, ну, теперь американской элиты заключается в том, что и те, и другие имеют... Это им большой, большой плюс. Они исходят из необходимости долгосрочного планирования. И, как правило, англосаксы никогда не отступаются. Вот, казалось бы, уже режим Асада уже ослаблен. Россия и Китай не позволяют его свергнуть. Но пока британскому англо-американскому бульдогу зубы не вырвут, он будет упорно добиваться своей цели. И это, кстати, оказывает большое педагогическое воздействие на очень многие правительства, которые исходят из того, что британцы не, англосаксы не отступятся, они будут действовать до конца. Очень интересно, что два человека из России, которые были членами группы, играли очень большую роль в международных делах. Это был министр иностранных дел Извольский. В России его не любили примерно так же, как Чубайса у нас. И по поводу Извольского Николай II несколько раз испытывал давление различных общественных организаций в России, что Извольского нужно снять с должности. Но каждый раз, когда он это пытался сделать, британский монарх обращался к нему с просьбой не трогать Извольского. И только когда Извольский сделал все свои дела в России, его перевели послом во Францию, потому что Франция на тот момент была очень важна. Но еще важнее был другой человек группы, тоже из России, Хартли. Он был послом России в Сербии. Как вы знаете, именно в Сербии, на территории Сербии, и был, в будущей Югославии, был убит принц Франц Фердинанд. И нужно сказать, что Сербия была вся просто пронизана британскими разведывательными сетями после войны, русско-турецкой войны 1978 году. Вот последняя война 90-х годов в Югославии, ее называют модельной, потому что там отработались разные технологии, в том числе и психологического воздействия. Но самое главное, великие державы создавали там разведсети на будущее. Вот британцы в 80-е годы создали на территории Сербии, Боснии свои разведсети. Они контролировали там террористические, националистические организации, чтобы в нужный момент нажать кнопку, и она сработала. Собственно, такая кнопка и была нажата в 1914 году, когда Гаврила Принцип, студент, выстрелом убил Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгрии. И очень интересно, как сложилась судьба всех этих людей. Извольского, Хартвига, Гаврила Принципа. Гаврила Принцип выстрелил, у него с собой был цианистый калий. Он должен был отравиться сразу. Но цианистый калий не сработал. Не сработал, потому что нужно было, чтобы его вытащили в суд, и чтобы это был серб. Чтобы обвинить сербов. Чтобы таким образом дать повод Австро-Венгрии начать военные действия.